вечно сражаюсь со злом, вечную ссылку изгнанник, и в бесконечном пути вновь возрождаюсь и вновь крест помогает нести только слепая любовь. И в суете воплощений для мира изгой и отшельник, двигаюсь против течений, тело уставшего пленник, и отыграв свою роль, сменив и одежды, и маску, чувствуя острую боль, стер я с лица грим и краску. Вечность на жизни меняя, жизни срывая, как платья, страх из души изгоняя, нес я святое распятие. И в завершении пути сброшу лохмотья одежды, мне помогает идти вера, любовь и надежда.